А там, гляди, взял и открыл. Что тогда? Ну что ж тогда? Как зачарованный переспросил за ним Фома. Открыл ты глаза, глядишь и видишь. Стоит золотой стульчик. На том стульчике судья. Ну, скажем, хотя бы я, Захар Дерюгин. Погодь, погодь, запротестовал Фома. С какого резона ты там должен в судьях сидеть? Ну, не хочешь меня, другой кто будет? Успокоил его Захар с еле приметной усмешкой. Спросит он тебя, почему это ты, Фома Куделин, мог один-единственный на всем свете помочь солдатке-вдове, той же Стежке, бабок с малыми детьми, да не захотел по своей жадности. Что ты ему на это скажешь? А правду скажу, сердито замотал головой Фома. Скажу, как есть на том свете. Откель я явился, никто никому бесплатно и глаза закрыть не захочет. Такая она природа. Поворот учудила. Как все, так и я. Во-во! Согласно поддакнул Захар. Скажешь так, а судья на золотом-то стульчике покачает горестной головой, подумает и вздохнет. Эх ты, Фома, Фома, скажет, хотел я тебе назначить белую дорогу. Да сам виноват, не помог ты в трудный час вдове, Стежке бабок с малыми детьми. Вроде и русский ты человек, а душа у тебя, как у последнего, тьфу. А потому вот тебе черная дорога, иди. Приведет она тебя туда, куда надо, по твоим заслугам. Закричишь ты, Фома, станешь упираться, да ноги сами тебя понесут. Ты в один бок вильнешь, в другой, а ноги, знай себе, чешут. Да все прямо по черной дороге. А дальше-то все теплее подошвам становится. Бреши, бреши, Захар, не выдержал Фома, усиленно моргая и переминаясь с ноги на ногу. Но язык, но гораст заливать под шкуру, но природа. И где только таким поповским речам обучился? Сам ни одному своему слову не веришь. Верю я или не верю, это дело мое, — все так же спокойно отозвался Захар. Ступай, грей брюхо на печке. В этом деле никто никому не указ. Мужики кругом не выдержали, стали подшучивать, подзадоривать. Захар, не обращая больше внимания на наскоки Фомы, выдернул топор из бревна, деловито осмотрел долото и принялся долбить паз. За ним приступили к делу и остальные. Фома сунулся к одному, к другому, к третьему, пытаясь отыскать сочувствующего, но все только посмеивались. А Володька рыжий даже обругал его под горячую руку. И Фома, держа топор на плече, растерянно отошел в сторонку, что-то возмущенно бормоча себе под нос. Нет-нет, да и поглядывая в сторону Захара. Но тот невозмутимо и ловко продолжал постукивать по долоту, словно никакого Фомы не было и никогда не будет на белом свете. Не выдержав такого обидного невнимания к себе, Фома покраснел, ожесточенно плюнул под ноги и уже окончательно решил уходить. Но тут Захар поднял голову и, следя за пробегавшей по другую сторону улицы Феклушей, скользнул взглядом, не задерживаясь, словно по пустому месту, и по Фоме. И тогда с Фомой случилось что-то невероятное. Сначала он как-то по петушиному боком подскочил, сорвал с плеча топор и на глазах у затихших мужиков, бросившихся к дубовой колоде, над которой трудился до разговора с Захаром, и которая никак ему не поддавалась, в один момент развалил ее на две половины. От этого все по-настоящему изумились, а больше всех сам Фома. Выпучив глаза, он так и застыл, сам себе не веря, а когда успокоился, победно оглянулся кругом и пнул в одну из половинок колоды ногой. «Природа!» — громко сказал он под одобрительный шумок мужиков, один за другим подходившим к нему и с удивлением осматривающих то побежденную колоду, то самого Фому.